Вильбоа дал знать, что он пришел в Аграханский залив, а далее идти боится, потому что суда в плохом состоянии, и по открытому морю на них плыть трудно. Тогда, оставив в Дербенте гарнизон под начальством полковника Юнкера, Петр с остальным войском выступил из Дербента к Астрахани и шел осторожно, как видно из следующего приказания. При пароле объявить ведомости дербентские, хотя он и неимоверны, но для опасности людям, чтоб были осторожны и не отставали. А будет телега испортится или лошадь станет, тотчас из веревки вон и разбирать, что нужно, по другим телегам, а ненужное бросить. Так уж объявить под смертью, кто оставит больного и не посадит его на воз. На месте, где река Аграхань отделяется от реки Сулака, Петр заложил новую крепость Святого Креста. Крепость эта должна была прикрывать русские границы вместо прежней Терской крепости, положение которой государь нашел очень неудобным. В то время, когда полагалось основание новой крепости, атаман Краснощекий с донцами и калмыками ударил в конце сентября на утимишского султана Махмуда, который не переставал враждовать к России. Краснощекий разорил все, что осталось от прежнего погрома или возникло вновь, много порубил неприятелей, взял в плен 350 человек и захватил 11 тысяч рогатого скота, кроме другой добычи. У Аграханского ретраншемента Петр сел на суда и отплыл в Астрахань, куда прибыл 4 октября благополучно. Но генерал-адмирал, плывший сзади, вытерпел 4-дневный страшный шторм. 6 ноября Петр проводил отряд войска, отплывший из Астрахани в Гелянь под начальством полковника Шипова, которому дана была такая инструкция: пристав к берегу, дать о себе знать в городе Ряще, что он прислан для их охранения, и чтоб они ничего не опасались. Потом выбраться к деревне Перебазар и тут учинить небольшой редут с палисады для охранения мелких судов. Самому не гораздо в больших людях перво идти в Рящ и осмотреть места для лагеря у Онова и, выбрав удобное место близ города, пристать со всеми и сделать траншемент с палисадыш. Также на больных, и, ежели очень холодно будет, взять квартиры, но смотреть того накрепко, дабы жителям утеснения и обиды отнюдь не было, и обходились бы зело приятельски и не сурово, кроме кто будет противен. Но ласкую, обнадеживая их всячески, а кто будет противен, и с тем поступать неприятельски. И ежели неприятель придет, оборонять сие место до последней возможности. Когда уже жители обойдутся и опасаться не станут, тогда помалу чинить знакомство с онами и разведывать не только что в городе, но и во всей Геляне, какие товары, а именно сколько шелку в свободное время бывало, на сколько денег, и что шаху пошлин бывало, и другим по карманам, и сколько нынче, и от чего меньше. Только ли от замешания внутреннего, или в Геляне от такого неосмотрения, или какой препоны, равным образом и о прочих товарах, и что чего бывало и ныне есть, и куды идет, и на что меняют, или на деньги все продают. Проведать про сахар, где родиться. Также сколько возможно разведать о провинциях Маздеран, Мазандеран и Астрабата, что там родится. Сделать в деревне Перебазаре 2 или 3 погреба для питья под башнею или каким-нибудь другим строением каменным, чтоб было холоднее. 7 числа Петр отправился в Москву, куда 13 декабря имел торжественный въезд. Вместе с движением войск шли переговоры с персидским правительством. Еще 25 июня в Астрахани Петр велел отправить следующие пункты русскому консулу в Персии Семену Аврамову. «Предлагай шаху старому или новому, или кого сыщешь, по силе кредитов, что мы идем к Шимахе не для войны с Персией, но для искоренения бунтовщиков, которые нам обиду сделали. И ежели им, то есть персидскому правительству, при всем крайнем их разорении надобна помощь, то мы готовы им помогать и очистить от всех их неприятелей, и паки утвердить постоянное владение персидское, ежели они нам уступят за то некоторые по Каспийскому морю лежащие провинции. Понеже ведаем, что ежели в ней слабости останутся, и сего предложения не примут, то турки не оставят всею Персию завладеть, что нам противно, и не желаем не только им, но себе оную владеть. Однако ж, не имея с ними, персиянами, обязательства, за них вступиться не можем, но только по морю лежащие земли отберем, ибо турок тут допустить не можем. Еще ж сие им предложи, ежели сие вышеписанное не примут, какая им польза может быть, когда турки вступят в Персию? Тогда нам крайняя нужда будет берегами по Каспийскому морю овладеть, понеже турков тут допустить нам невозможно, и так они, пожалея части, потеряют все государство. Аврамов получил эти пункты, находясь в Казбине, и обратился к наследнику Шахову Тахмасу с предложением помощи, для чего должен быть отправлен к императору посол. О вознаграждении за помощь Аврамов не сказал ничего, чтобы не встретить препятствия делу в замерзелой спеси и гордости персия. Увидев при этом, что Тахмас — человек молодой и непривычный к делам, Аврамов вошел в переговоры с вельможами, предложил, чтобы отправлен был посол с полномочием договариваться о вознаграждении, если император потребует его за помощь. Персияне согласились. Давая знать о результате своих переговоров, Аврамов доносил, что персидское государство вконец разоряется и пропадает. Алимердан-хан, на которого полагалась вся надежда, изменил и ушел к турецкой границе. Афганцы беспрепятственно разоряли места, оставшиеся за шахом. Курды опустошали окрестности Тавриза. Наследник престола Тахмас не мог набрать больше 400 человек войска. Измаил Бек, назначенный послом в Россию, со слезами говорил Аврамову: «Вера наша и закон вконец пропадают, а у наших господ лжи и спеси не умаляется».